На следующий день были уже в Лондоне. Документы поменяли на британские. Внешний вид тоже изменили. Я и Зарянский побрили головы на лысо, сбрили усы и приладили по накладной профессорской бородке с усиком. Кошка использовал парик с длинными волосами по цвету сов и монокль с простым стеклом. Куликову, выглядевшему моложе своих 25 лет, сбрили усы и перекрасили волосы. Не сказать, что сильно внешне изменились, но ловя в витринах, зеркалах свое отражение, иногда ловил себя на мысли, что с трудом себя узнаю, особенно без головного убора. В гостинице заселились разные. Аркадий Францевич и Иван Семенович должны были выяснить все по распорядку дня мистера Уоллера, особенно в вечернее время, а с Сергеем Владимировичем подготовить его вывоз с Туманного Альбиона. Для обмена информацией встречались в оговоренном пабе. Принятый вариант изъятия и доставки убийцы-отравителя до Дартфорда, где была первая остановка поезда Лондон-Париж, предложил Зарянский. Из своего опыта топтуна в царской охране, по его мнению, самыми незаметными для обывателя являются люди в форме. И, соответственно, если к дому, где проживает Уоллер, подъедет почтовая карета, а в нее потом будет загружен груз, да и не один, двумя почтальонами, на это вряд ли кто обратит внимание. А по дороге в Дартфорд можно будет подготовить клиента к поездке на поезде, пароходе через Ла-Манш и дальше до городу Парижу. За трое суток, до времени че успели все. Куликов, увидев Уоллера, дал стопроцентную гарантию, что это именно тот человек, которого описывали слуги Ливадийского дворца и другие лица, видевшие его. Кошка выяснил, что после шести вечера тот, как правило, находится дома. Для этого ему пришлось переговорить с хозяйкой дома, где снимал квартиру наш клиент и еще один мужчина. Хозяйка была вдовой офицера, погибшего в Индии, но успевшего прилично там разбогатеть. Встретить сына старого друга ее мужа, приехавшего в метрополию и зашедшего вернуть старый отцовский долг в 10 фунтов, стало для старушки эмоциональной отдушиной праздником на пару часов, во время которых Аркадий Францевич узнал всю подноготную Уоллера, включая и то, что тот уезжал по делам где-то на 2 недели и вернулся чуть больше 2 месяцев назад. Мы же с Сергеем Владимировичем успели купить лошадей, почтовую карету, договорившись с продавцами забрать их в определенный день. Форму на меня и Зарянского сшили за пару суток, также приобрели необходимую одежду для клиента и большой дорожный кофр, в котором он должен был пропутешествовать из своей комнаты до кареты во избежание встречи с вдруг выглянувшей хозяйкой или еще одного квартиранта. 18:00, наша карета подъехала к дому, где проживал мистер Гейб Уоллер, предполагаемый убийца императора, императрица и 2 их детей. Несмотря на ноябрьский холодный лондонский вечер, чувствую, как внутренний жар заставляет выступить на лбу пот. Джек Льюис, он же Зарянский, сидящий рядом со мной на облучке кареты, выглядит сильно зажатым и напряженным. «Расслабься, Серега, работаем. Все будет хорошо», – тихо прошептал я ему на ухо, больше успокаивая себя. Спрыгнув на землю, проверил ножны на предплечье левой руки и револьвер «Галан тетё», прихваченные из имения, в кармане мундира почтальона. Все, все сомнения в сторону. Работаем. Кошка и Куликов через 5 часов с вокзала Виктории отправятся на поезде до Дувра. В Дартфорде в 1 ночи мы к ним присоединимся. До этого времени успеем обработать нашего убийцу и пройти до города 30 верст, а потом на пароходе Кале во Францию. Надеюсь, на таможне все пройдет хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. В крайнем случае. Нахрен? Крайний случай. Все, работаем. Эти мысли пронеслись у меня в голове, пока шел к входной двери. Постучал, а дальше все пошло по самому неприятному варианту. Наш клиент жил на 1-м этаже, а на 2-м другой квартиросъемщик и хозяйка. Поэтому была надежда, что открывать дверь будет Ашет Уоллер. «Кто там?» – услышал я старческий женский голос. «Посылка для мистера Уоллера», – ответил я, матерясь про себя. Дверь открылась, и я увидел перед собой копию миссис Хадсон в исполнении Рины Зеленой из сериала про Шерлока Холмса. «Проходите. Вот его комнаты». Пропустив меня, старушка показала пальцем на дверь. Не успел я к ней подойти, как она открылась, и на пороге предстал коренастый мужчина лет 50, одетый в домашний халат. Взглянув на меня, он застыл, а потом неверующе произнес: «Ты». Уоллер сделал шаг назад, пытаясь закрыть дверь, но я, не въехав в ситуацию, на рефлексах рванул вперед и, как футболист, сходу пробил правой ногой ему между ног. Еле удержался, чтобы дальше левым коленом не ударить согнувшемуся убийце в голову, аккуратно отоварил ему ребром ладони по шее в районе сонной артерии. Тот свалился, как подкошенный, оглянулся назад и увидел миссис Хадсон, уже открывшую рот, чтобы заголосить. Мелькнул нож, и старушка медленно осела, хлюпая перебитым горлом. «Млять, млять, млять!» Билось в моей голове в унисон с биением сердца. «Вот это тихое изъятие!» Метнулся в угол, рядом с лестницей со второго этажа, так как услышал шаги наверху. Достал последний нож и револьвер. «Стрелять, конечно, не стоит, но кто его знает, чем вооружен второй квартиросъемщик, а то, что он вооружен, даже не обсуждается». Никаких вопросов сверху не прозвучало, а, судя по звукам шагов, тот крался по лестнице. Дождавшись, когда скрип стих, видимо, второй квартиросъемщик, дошел до площадки между этажами, резко выглянул из-за угла и нажал спуск револьвера. Тот кашлянул, и во лбу мужчины лет 40, также одетого в халат, появился третий глаз. Грохот, с которым он упал, был громче, чем выстрел. Сел на корточки, мотая головой, но рефлексовать было некогда. Метнулся к Уоллеру, которого быстро спеленал, благо веревки для этого были подготовлены заранее. Запихнув ему в рот подготовленный кляп, отправился проверить все комнаты в доме. Еще какого-нибудь сюрприза мне только не хватало. Итак, нашумели и наследили так, что мама не горюй. В доме больше никого не было, а второй квартирант был вооружен Смит Вессоном. На улице было тихо. Открыв дверь, я спустился по ступеням крыльца и подошел к нашей карете. «Как там?» — по-английски поинтересовался Зарянский. «Плохо, Джек. Пойдем подчищать», — ответил я, с наслаждением вдыхая влажный воздух Лондона. «В общем, зашли мы по адресу. Жаль, что не с нужными потерями. Но на тайной войне, как на войне, обычные обыватели тоже гибнут. Хотя обычными их назвать было тяжело. Как выяснили у Уоллера, обитатели дома также принадлежали к масонам. А во мне он узнал того, кто приезжал в русской свите за Еленой Орлеанской. И главное, мы не ошиблись». Дойдя до третьей точки боли, показанной мне Ли Джунгхи, убийца потек и рассказал все. Правда, все это произошло, не доезжая несколько верст до Дартфорда, где я провел экспресс-допрос. В доме же мы с Зарянским, которого пришлось выводить из шока, когда он увидел миссис Хадсон с ножом в шее, усыпили хлороформом нашего клиента, переодели его в подходящую одежду и упаковали в кофр. Загрузив груз в почтовую карету и подготовив дом к самовозгоранию, через некоторое время направились до Дартфорда, не доезжая до которого, и поговорили с очнувшимся убийцей. Все, первый этап операции «Чемодан» завершился. Осталось добраться до Российской империи. Глава 17. Опиум и политика. В Дартфорде посадка на поезд прошла нормально. Час ночи, практически пустой вокзал. Как я отметил про себя, в поезд село вместе с нами 9 человек, причем все остальные в вагон второго класса. Мы же с Зарянским затащили нашего клиента в первый класс. Запах спиртного, исходящий от нас, особенно от спящего Уоллера, в которого для разнообразия влили стакан виски с опиумом, избавил от вопросов проводника. Тот проверил билеты, показал наши места в вагоне и с помощью раздвижных ширм создал что-то типа небольшого купе, отгородив от других спящих пассажиров. Как заверил меня Зарянский, в Северном экспрессе купе будут настоящими спальными местами, не то, что это английское убожество, которое не то, что к первому классу, ко второму отнести тяжело. Беседовали мы тихонько на английском, приводя нервы в порядок, добивая остатки бутылки с виски. Все-таки встряску нервов при захвате садовника получили приличную. Не каждый день в своей жизни убиваешь старушек-одуванчиков. Трусило меня, если честно, не по-детски, а агент Зарянский, когда увидел труп миссис Хадсон с метательным ножом в шее, смотрел на меня, как на чудовище. Пришлось делать морду кирпичом и вещать о том, что на тайной войне многие моральные понятия и принципы не действуют. Хотя, за обе свои жизни пожилую женщину убил в первый раз. И здесь-то все на рефлексах произошло. Метнул на угрозу раскрытия операции нож быстрее, чем успел подумать. Клиента же перед посадкой в поезд напоили виски с лауданумом, так как частое применение хлороформа могло привести к непоправимым последствиям для организма и даже смерти убийцы, а мне его надо было довести живым. Поэтому перед этой поездкой погони я специально еще раз встречался с Баткиным для консультации по поводу применения эфира, хлороформа, морфия, лауданума и спиртного для наркоза. Со слов Сергея Сергеевича, крепкое спиртное с настойкой опиума должно было обеспечить 6-8 часов крепкого сна и полную дезориентацию после,